Глава 4. 1987 году мои родители вместе со мной эмигрировали из России в Канаду. Тот случай в аэропорту Шеннона, в котором мы останавливались для дозаправки топлива, оставил неизгладимый след в моей детской душе, и те ощущения, которые я испытал, еще долго терзали меня. Много вопросов и ни одного ответа. Что это было за гнетущее чувство, где вина, перемешанная с сожалением и безвыходностью, постоянно окунала меня в кипящий котел душевного страдания. Понять это все мне удалось гораздо позже. Мое имя, Дмитрий, отныне вызывало жуткое отвращение. Спустя много лет я поменял его на другое и стал Томом, но это было вызвано уже сопутствующими факторами нынешней жизни. И мне так было проще возвращаться к истокам. Я тогда пытался убедить себя, что смог приблизиться к поставленной цели, что мой эксперимент со смертью не прошел впустую, что у меня получилось, и я имею хоть какой-то контроль над некоторыми процессами своего существования, но скорее это был самообман. Главная волнующая меня тема оставалась нерешенной. Сьюзен. Как она прожила последние годы после моей смерти и где ее искать сейчас? Вопросы, которые меня мучили постоянно на протяжении многих лет, пока я однажды не встретил ее случайно в Нью-Йорке на Таймс-сквер. Мне было около 25, а она была еще совсем юной. Первоначально новая Сьюзен вызвала у меня полное отторжение, причем речь шла не о внешних данных, с этим все было в порядке. Но то, что чудовищно притягивало меня в прошлой жизни, сейчас с той же силой отталкивало назад, и потому понадобилось достаточно много времени, чтобы я снова испытал сильное влечение. Она еще не помнила меня тогда, и я тут же испытал ее свирепость во всей красе. «Привет», — сказал я ей, просто проходя мимо. «Мы что, знакомы?» — огрызнулась она. «Мне кажется, что да», — игриво ответил я. «Ну вот мне так не кажется, проходи дальше, куда шел». Впоследствии она мне пыталась объяснить, что такова была ее стандартная реакция на всякого рода проходимцев, потому что кто только к ней не подкатывал, и намерения были всегда одни. Не скрою, ее поведение оттолкнуло еще больше, и я даже начал сомневаться, что это Сьюзен, и потому решил идти своей дорогой. Но она вдруг крикнула вслед. «Думаешь, если такой красавчик, то можешь просто так подойти к любой девушке? Ошибаешься». Я засмеялся, чем, конечно же, разозлил ее. На углу купил у цветочника небольшой букетик с тюльпанами и вернулся обратно. «Это вам», — сказал я, протягивая. «И что это?» — спросила она, намекая на абсурдность поступка. «Не поверите, но это цветы. Их давно срезали, но они все еще живые, и им есть, что рассказать о своей прошлой жизни». Она замолчала, пристально глядя мне в глаза. Я подумал, что в этом теле она имела менее хищный взгляд, да и в целом внешность была несколько грубее, хотя вполне возможно, что Сьюзен сама огрубела как сущность. «Меня зовут Том», — представился я. «Кэтрин», — без эмоций ответила она. «Вы не хотите перекусить?» — тут же поинтересовался я. «Здесь недалеко есть потрясающие хот-доги». «Я терпеть не могу хот-доги. В них нет ничего потрясающего. Но...» Она засомневалась. «Кофе я бы выпила. Даже с таким нахалом, как вы». Наши отношения развивались очень долго и очень бурно. Кэтрин, впрочем, как и положено Сьюзен, предпочитала ежедневные приступы ярости, придирки, смена настроений, необъяснимые внезапные погружения в длительное молчание, которое могло сменяться совершенно дебильными приступами смеха по любому поводу. Она терроризировала меня психологически и морально, не боясь потерять снова, но при этом ни разу не давала повода в отношении других мужчин. Эту тему она почему-то обходила стороной, будто бы и не существовало никого другого, кроме меня. Мы постоянно и безудержно занимались любовью везде, где можно и нельзя. Дома, на улице, в туалете кафе или в зале кинотеатра при просмотре фильма. В присутствии людей или на безлюдном пляже ночью, днем. Мы пожирали друг друга и не могли насытиться, словно пытаясь нагнать упущенные годы и чувство многолетней невосполнимости. Та химия, которая возникла между нами, не имела сравнения ни с кем и ни с чем. Я, очевидно, испытывал сильную зависимость от нашей близости и чувствовал, что на этот раз именно физический контакт имеет мощнейшую силу, затмевая любовь в ее классическом проявлении. Вся эмоциональная составляющая сублимировалась в секс, давая полный выход накопившейся энергии. Мы не разрушали друг друга, а лишь восполняли недостающие. Так продолжалось более полугода, пока однажды не привело к вполне себе логическому завершению. «Я хочу от тебя ребенка», — сказала Кэтрин как-то утром. «Ты же знаешь мое отношение к этому», — ответил я спокойно. «Да, и что? Я хочу детей. Детей от тебя. И точка». «Помнишь, что я говорил по поводу этой планеты?» — продолжил я. «Помню. Ты всегда что-то говоришь. Но как мне быть? Не жить теперь?» Я разозлился и достал сигарету. Чиркнула зажигалка, я затянулся. «Ты же знаешь, что я не люблю, когда ты куришь в постели?» Кэт на секунду осеклась. «Ты же знаешь», — сказала она уже мягче. «Ладно», — ответил я и загасил сигарету. «А ты знаешь, что я не хочу иметь детей. Не хочу обрекать существо на ненужное страдание. Как минимум, я не хочу знать о том, что из-за меня кто-то опять страдает. А тот факт, что я страдаю, тебя не смущает?» — спросила Кэтрин, воспользовавшись случаем. «Тебе не кажется, что тут попахивает эгоизмом?» «Когда я знаю, чем закончится эта жизнь, идея эгоизма отпадает». Я начал выходить из себя. «Ну давай представим, что ты очень ошибаешься», — предположила Кэтрин. «Давай представим, что все не совсем так, как ты думаешь. У тебя ведь достаточно опыта предположить это. Или что, ты хочешь сказать, что последнее твое решение было верным, и все пошло по плану?» Я замолчал, плотно сжав губы. «Посмотри вокруг», — продолжила она. «Взгляни на улицу. Все с детьми, с колясками, все счастливы». «Мне плевать, кто там счастлив. Я и так счастлив впервые за долгие годы», — взорвался я. «Почему обязательно это нужно портить? Зачем? Что вы за люди? А ты типа не люди? Ты у нас особенный?» — парировала Кэт. «Перестань», — тихо сказал я. «А то что сделаешь? Убьешь себя?» «Замолчи», — снова сказал я. «Сам замолчи», — прокричала она вдруг. «Только и думаешь всю жизнь о себе, люди», — фыркнула она. «Тоже мне особенный. Нашелся один, найдется и другой». И она судорожно начала собираться, вскочив с кровати. «Ты куда?» — спросил я, не без раздражения. «Куда-нибудь. Найду себе нормального мужика. Вот я дура. Столько лет убивалась, ждала, искала. И ради чего? Чтобы просто узнать его истинную натуру?» Она оделась и бросилась к выходу. «Кэтрин, стой!» — крикнул я. «Ты опять все разрушаешь, как тогда». «Я?» — взвизгнула она. «Это ты опять все разрушаешь! Это ты все испортил!» И выбежала из квартиры, хлопнув дверью. «С возвращением!» — спокойно сказал Кейн. Я огляделся и увидел, что продолжаю сидеть там же, в той же позе. «Ты получил какую-нибудь информацию от Артида по поводу Сьюзен?» — спросил он невозмутимо. «Нет, ничего». «Это странно», — сказал Кейн. «Согласен. Зато я знаю, что в ближайший период произойдет сближение Синома с Артидой, и тогда уже не имеет значения, что я знаю о Сьюзен. Ничто не будет иметь значения. А пока мне нужно возвращаться в отдел, отчитаться о проделанной работе, а то заподозрят неладное». «В опасную игру играешь, приятель», — резюмировал Кейн. «А когда она была безопасной?» — переспросил я и поднялся с места. Вскоре я уже катил на байке по направлению к зоне J88. Там вовсю кипела работа, множество сотрудников отдела сновали туда и сюда, занятые выполнением своих обязанностей. Я припарковался возле транспортера. «Дастин!» — окликнул меня голос Мейнела. «Куда ты пропал? На связь не выходишь, мы уже собирались запускать поисковый отряд в катакомбы». «Нормально, справился, пришлось немного напрячься», — ответил я, поглядывая на голубой энергетический столб, выходящий из шахты, где я был буквально несколько часов назад. «Что тут у вас?» «Мощнейший всплеск аномалии. Посмотри, амплитуда достигла критического показателя. Совет уже в курсе. Требует немедленного расследования, опечатывания территории, и охотники уже запущены в действие». «Зачем?» – спросил я. «Ну как зачем? Кто-то был в шахте, утечка данных, информация засекречена, личность неизвестна. Спектральный анализ указал на присутствие там спиноголового». «Так он существует?» – спросил я с невозмутимым видом. «Оказывается, да. Вот бы посмотреть на него», — сказал Мейнел мечтательно. «Говорили, что они вымерли еще 800 временных векторов назад. Да, кстати, ровно к 96 градусам требует быть на базе». «Зачем?» — удивился я. «Будут полностью сканировать весь персонал», — ответил Мейнелл. «А это еще к чему?» «Не знаю», — Мейнелл развел конечностями. «Потому что у нас максимальный доступ к информации по этому делу. Подозревают, что утечка изнутри». «А в шахту кто-нибудь заходил?» — спросил я как бы ненароком. «Ты что, с ума сошел? Глобальный запрет. В случае неповиновения сразу на расщепление пустят». «Угу», — согласился я. «Слушай, мне нужно кое-что сделать. Увидимся позже на базе». Я тут же погрузился в капсулу транспортного канала и скомандовал. Район Z-Town. И капсула бесшумно отчалила от терминала. Прибыв к своему апартаменту на 688 этаж, я сначала, не покидая капсулу, некоторое время понаблюдал за текущей обстановкой. Если Альянс запустил охотников, значит, была велика вероятность обнаружить одного из них или даже парочку на пороге собственного жилища. Охотники были прекрасными следопытами и обладали мощными звериными инстинктами. При лобовом столкновении с четырехруким шансов на выживание практически не было, и проще было попробовать перестраховаться. Перед входом все было тихо. Я взглянул на наше искусственное небо и обнаружил искривление сферы. Она, словно гигантская капля, свисала с потолка и внезапно втянулась обратно. «Приближаемся к Артиде», — сказал я себе. И, постояв еще какое-то время, двинулся к двери. Она послушно пропустила меня в дом и плотно закрылась. «Добрый день», — приветливо обратилась ко мне Шерон. «Ты сегодня рано». «Да, так вышло», — ответил я бегло и кинулся к панели управления апартамента. Голографическое полотно возникло в воздухе, и я тут же ввел необходимую комбинацию. Сзади послышалось легкое шипение, и из стены выехал белоснежный встроенный пенал. «Джейсон, что происходит?» — спросил голосовой ассистент Шерон. «Я зарегистрировала увеличение давления телесной оболочки». «Да так, проблема на работе», — выпалил я. «Стоит ли мне волноваться?» — снова спросила Шерон. «Не думаю». Я достал из пенала модифицированный современный крэшган, вложив его в кобуру на ноге. Также надел на оболочку усиленный каркас, способный отразить электрический импульс, который любили применять четырехрукие. «Зарегистрировано движение на 688 этаже», — внезапно сказала Шерон. «Активировать систему защиты», — приказал я. «Сделано», — отчеканила Шерон. «Оценить угрозу», — снова скомандовал я. «4 боевые единицы, уровень 3-6. «Активировать ловушку». «Сделано», — ответила Шерон, и входная дверь была разблокирована. Я врубил функцию камуфляжа, слившись с пространством апартамента. Еще мгновение, и в комнату ворвались 4 пехотинца, облаченные в черные металлические костюмы с бластерами в руках. Когда последний из них переступил порог, дверь резко захлопнулась и была включена система полной блокировки с усиленным шумоподавлением. Бластерная пушка с сенсором автоматического наведения прицела, установленная на потолке моего апартамента, произвела молниеносную активацию огня, в один миг поразив 4 мишени. Они безжизненно рухнули на пол, но один еще подавал какие-то признаки. Я выключил камуфляж, подошел к нему вплотную, выхватил крэшган и снес голову одним выстрелом. «Мы переезжаем», — обратился я к Шерон, вернув крэшган обратно в кобуру. «Провести файловую зачистку локального сервера и упаковать все вещи». «Не поняла команду «упаковать все вещи», — послушно произнесла Шерон. «Это шутка», — ответил я. «Ты же хотела свежую шутку». «Ха-ха», — ответила Шерон. «Пошла паковать». Я осторожно покинул апартамент. «Теперь о случившемся узнают в отделе», — думал я. «Хотя кого я обманываю? Альянс прислал ударный отряд? А значит, у него были на то причины. С другой стороны, их было всего 4 единицы, да и уровень оставлял желать лучшего, что говорит о неполных данных у Альянса. В любом случае, теперь они будут искать меня повсюду, и их будет больше. Гораздо больше и с высоким уровнем ведения боя. Во что бы то ни стало, я решил снова пробраться к зоне J88 и еще раз погрузиться в энергетический портал в надежде, что я смогу раздобыть данные о Сьюзан до слияния с Артидой. К моменту прибытия в зону я не обнаружил никого из представителей отдела по расследованию аномалий. Все было подозрительно тихо. Я выждал какое-то время, притаившись за корпусом старого ржавого погрузчика, и начал медленно продвигаться к порталу. «Опоздал», — подумал я, потому что моему взору открылась такая картина. Энергетический источник теперь был помещен в наглухо закрытую трубу по принципу главного купола Синома. Труба уходила под самый искусственный небосвод, теряясь в красных лучах и огненных облаках зоны J88. Альянс позаботился о полном запечатывании портала. И только я задумался о том, как же мне проникнуть внутрь, передо мной из ниоткуда, возник образ гигантской туши четырехрукого. Вероятно, охотник давно поджидал меня здесь, полностью доверяя своим природным инстинктам. И они явно не подвели его. Он сразу произвел выстрел электроимпульсной пушкой почти в упор, не дав мне даже сообразить. Меня отбросило на много метров назад, где, падая, я снес несколько препятствий, торчащих на поверхности. Охотник, не торопясь, двинулся в мою сторону. Вовремя я защитный каркас нацепил, пронеслось в голове, и я вскочил на ноги. Электрический импульс вызвал сбой в системе оболочки, отчего вырубилось защитно-камуфляжное покрытие, обнажая мои 8 голов на спине и плечах. Четырехрукий остановился, пытаясь переварить новые данные. Очевидно, что он даже не мечтал о таком раскладе. Еще мгновение, и он бросился ко мне на максимальной скорости, на ходу производя новые импульсные выстрелы и выбросив ловушку в виде сетки. Я умело увернулся от лучей, прыгнув в сторону и выхватывая в прыжке крыжган. «Максимальная конденсация заряда», — скомандовал я крыжгану, который тут же подчинился, и я выстрелил в охотника. Мощный разряд вылетел из ствола моей пушки, рассек воздух и угодил в плечо четырехрукого. Тот упал и замер. Я бросился прочь, пробиваясь сквозь груду металла и острых, как бритва, структур зоны. У меня было немного времени, прежде чем охотник поднимется и пустится вдогонку. Мои лучи могли ненадолго остановить его, но убить ими было невозможно. Требовалось оружие совершенно другого порядка и мощности. Вдруг над моей головой пролетел фрагмент погрузчика и рухнул неподалеку. Ну, вляпался. Пробормотал я, не прекращая прорываться вперед. Сзади уже слышался шум разрушения встречной техники и прочих препятствий. Охотник шел напролом, ломая все на своем пути. Говорил же мне Кейн, эта девчонка сведет тебя в могилу. А я не слушал. Ну, теперь уж наверняка достанется. Думал я, пытаясь унести ноги. Раздался грохот, и столб красной пыли взвился вверх, вызывая легкий смерч. Я оглянулся назад. Передо мной стоял восьминогий шагоход Кейна, который, сделав прыжок, придавил собой охотника, насадив его на острый железный сталагмит. Дверь шагохода распахнулась, и оттуда показалось довольное белое лицо Кейна. «Ты мне должен новый шагоход», — сказал он. «Не благодари». «Я бы и сам справился», — ответил я шутливо. «Ага. Сейчас бы лежал уже на 241 уровне, как подопытный кролик, до конца своих дней, а потом...» Кейн присвистнул. «И полное рассеивание частиц за утечку конфиденциальной информации. Стоило пройти такой путь, чтобы споткнуться за минуту до успеха». «Успеха», — я хмыкнул. «Они опечатали источник. Не так много тут успеха осталось». Кейн вылез из шагохода и спустился ко мне. «Пошли, надо выбираться отсюда, пока другие четырехрукие не явились. У них у всех уже маячок сработал». «А как же шагоход?» — уточнил я. «Старичок приказал долго жить. Я ж говорю, ты должен мне новый аппарат». Мы двинулись к транспортному каналу до ближайшего терминала. «Ты все еще считаешь, что успех зависит от нее?» — вдруг спросил меня Кейн и сразу продолжил. «Не, девчонка ни при чем. Ты получил достаточно информации, и твоя задача — довести начатое дело до конца. Одному». «О каком деле ты говоришь?» — удивился я. «Ты думаешь, что предназначение все-таки существует? Потому что я, например, давно уверен, что его нет». «Ничего не знаю о предназначении», — спокойно ответил Кейн. «Но зная, что поставленные задачи нужно решать, а цикла доводить до конца. Этот цикл, в который ты так активно играешь, самый длинный и неоконченный из всех». «И что это за цикл?» — поинтересовался я. «Цикл?» — он снова улыбнулся кривой белой улыбкой. «Твой главный цикл — это закончить существование мысли, завершить себя в глобальном понимании». «Ну ты же знаешь, что умереть нельзя, есть только смена физической оболочки во всевозможных ее проявлениях», — возразил я. «Кто же говорит о смерти оболочки? Ты жив, пока ты осознаешь тот факт, что ты осознаешь. Но твоя задача — выключить именно свое осознание. Вот где действительно завершение цикла». «А с чего ты взял, что я хочу завершить себя и свое существование?» — спросил я. А разве нет?» Кейн остановился и посмотрел на меня. «Всю эту бесконечность, которой я тебя знаю, ты мечтаешь выйти из системы. Каждую свою смерть, каждую боль и мучение ты испытывал только для того, чтобы завершить себя, чтобы иметь мотивацию для завершения существования. Иначе тебе бы здесь понравилось, и ты бы остался навсегда». «Ну и что плохого в том, что мне бы здесь понравилось?» Я не унимался. «Я всегда мечтал жить нормально, без этой бесконечной борьбы за место под солнцем, без боли и потерь, но мне не давали. Я пытался, но мне просто не давали». Мы продолжили свое движение. «Перестань себя обманывать. Ты знаешь, чем все заканчивается, когда ты врешь себе и мне», — ответил Кейн. «После всего, через что мы прошли вместе, перестань врать. Мы здесь, сейчас, на подступах к Артиде, где при слиянии произойдет взрыв и остановка существования всего сущего, всей мысли. Обнаружил это именно ты. Не рассказывай мне о том, что тебе тут нравится. Ты же сам сказал, выход там же, где и вход. Значит, тебе предстоит завершить этот цикл». «А ты осознаешь, что твой цикл тоже завершится в таком случае?» – спросил я. «Конечно, осознаю», – ответил Кейн абсолютно спокойно. «Тогда как же это может быть завершением моего цикла, если ты пострадаешь? Получается, что я не свой цикл завершаю, а твой?» Кейн снова остановился. «Возможно, тогда нет никакого моего цикла», – сказал он. «В смысле?» «Возможно, есть только твой цикл», – продолжил он. «Что ты имеешь в виду?» – спросил я. «Как это только мой цикл?» Кейн, не оборачиваясь, пошел дальше. Я нагнал его. «Подожди, что значит только мой цикл?» «Это значит, что меня не существует, потому что я – порождение твоей мысли. Я – энергетический фрагмент тебя. Всего лишь одна крохотная часть твоего целого», – ответил Кейн. «Ты о чем вообще?» – воскликнул я. Но внезапно по его телесной оболочке пробежала цифровая волна, и изображение Кейна исчезло из поля моего зрения, издав слабый характерный щелчок. Я стал состоять на красном поле зоны J88, совершенно пораженный происходящим. Несмотря на изменение своего статуса, Кейн по-прежнему оставался хедаутом, а это означало, что при возможности подключения камуфляжа и изменения внешнего вида, он все равно имел плотную физическую оболочку, которая не могла раствориться в пространстве, потому что он генетически не был носителем цифрового тела. Значит, он применил голограмму, но как и к чему было это таинственное исчезновение, я понять не мог. Неожиданно атмосферу пронзила цифровая помеха, которая привела к мощному глитчу. Поверхность зоны, включая все окружающее изображение, содрогнулась, и я упал на спину. Когда клубы красной пыли осели, я вновь увидел, что нахожусь на прежнем месте, где стоял шагоход Кейна, который придавил охотника, но на этот раз пронзив собственную кабину насквозь. Я бросился к шагоходу, запрыгнул в него и распахнул дверь. В капсуле в кресле, застыв в одном положении, сидел Кейн с безжизненным взглядом, и из его горла выходил острый край сталагмита. Кейн был мертв. «Нет», – запричитал я. «Что тут происходит? Кейн!» Безуспешно позвал я его. Еще секунды, и по телу Кейна вновь пробежала цифровая волна, с преломлением и с характерным щелчком он снова исчез. «Что за ерунда?» – произнес я вслух и попятился назад из кабины, оступился и рухнул к подножию шагохода. Атмосферу снова разрезал глич, и я увидел себя вдалеке, бегущим от охотника через поле. «Что за черт?» – прошептал я. «Вторая версия меня?» Четырехруки выстрелил в бегущего и поразил цель. Второй «я» рухнул замертво, продырявленный электрическим импульсом. Охотник подошел к моему телу, отсек простреленную голову, сложил в черный специальный кейс и покинул зону. Все это время я смотрел на происходящее, валяясь возле шагохода, потеряв дар речи. Мысль моя лихорадочно крутилась на одном месте, слова Кейна не выходили из головы. «Я всего лишь одна крохотная часть твоего энергетического целого. Нет никакого моего цикла, есть только твой цикл, ты должен отключить сознание». Я бросился бежать сквозь препятствия, преследуемый неким первобытным страхом, перестав адекватно воспринимать окружающее. Забежав в терминал транспортного канала и усевшись в капсулу, я прерывающимся голосом произнес: «Район Z-Town, 688 этаж,